Вы слушаете «Модель для сборки». Как было сказано в прошлом подкасте, окончание рассказа, который вы сейчас услышите, будет увенчано небольшим комментарием по поводу этого рассказа. Возможно, для кого-то это станет сюрпризом. Будьте внимательны. Герберт Уэллс. «Плесень Бадамы». Продолжение и окончание. Фрагмент текста утерян. Вышли из каюты, в которой лежало распухшее и обезображенное тело лейтенанта, и, стоя рядом на корме, не сводили мрачных взглядов со зловещего судна, плывшего за ними на буксире. Душную темную ночь разрывали зорницы. Капитан все время возвращался к словам, которые произнес лейтенант Дакунха в предсмертной горячке. «Запросите базу? Зачем?» «Наверное, вы думаете, что это я убил лейтенанта?» Понизив голос, выругался он. «Но это служба, Холройд, это наша служба! Кто-то должен был подняться на Куберту, а лейтенант давал присягу!» Капитан никак не мог остановиться. «Он погиб, выполняя свой долг!» Что-то в голове капитана Жирилла сдвинулось. «Протон! Какой протон? Почему протон? Этот Дакунха ненормальный! Да для него физики никогда, наверное, и не существовало! Протон!» — выругался он. «Мне оправдываться не в чем, Холройд!» Он опять оглянулся и еще понизил голос. «Этот бедняга весь раздулся от муравьиного яда, но как они это с ним проделали? Никаких следов укусов. Странно, да? И эта плесень на его лице. Почему она непременно принимает такие звездчатые формы? Слышали о чем-то таком?» «Ну, железные опилки в магнитном поле...» «Бросьте, Холройд, при чем тут это?» «Капитан, а вы правда видели муравьев?» «Еще бы! Отчетливо, как вас! И вы их видели, просто они разумно используют резкость тропического света, вот и кажется, что они появляются и исчезают. Нет, хватит! Утром я сожгу Куберту вместе с захватившими ее тварями!» Приказ сжечь Санту-Розу, несомненно, пришелся по душе экипажу канонерки. Матросы с жаром взялись за дело. Они выбрали трос, обрубили его и подожгли куберту паклей, хорошо пропитанной керосином. Через минуту Санта-Роза, весело потрескивая, пылала, как костер в сумерках тропического утра. Звездные искры, да нет, пожалуй, обычные, просто звездчатыми они казались, весело отражались в утренней реке. На палубу поднялся негр-кочегар. «Саюба, пых-пых!» — повторял он, глядя на горящую куберту. Но Холройд не рассмеялся. Думал о том, что у этих маленьких существ, кто бы они там ни были, есть, наверное, какой-то мозг или его задатки. А значит, они, как и человек, осознают свою хрупкость. Любое существо рано или поздно сталкивается с вечностью смерти. Это не отравить ядом одного отдельного человека. Все человечество все равно не отравишь, ведь оно распространилось уже до самого края Солнечной системы. Оно обитает на Меркурии, на Венере, на Марсе, на спутниках Юпитера и Сатурна. Это только такие неудачники, как капитан Жирилла, остаются на обочинах. Бурно развивающаяся цивилизация ревниво отталкивает неудачников, затыкая ими такие вот глухие дыры. Все происходящее с Бенджамином Констаном вдруг показалось Холройду невероятно глупым и ложным. Он почувствовал облегчение, когда костер Санты-Розы исчез за поворотом реки. Около 9 канонерка подошла к Бадаме. Селение это, с его домиками, крытыми пальмовыми листьями, с сахарным заводиком, заросшим плющом, с небольшим причалом из досок и камыша, всех поразило тишиной и безмолвием. Похоже, людей тут не было, а муравьев на таком расстоянии не разглядишь. На мощную сирену канонерки с берега никто не откликнулся. Капитана все больше одолевали мучительные сомнения. «Нам остается только одно». «Что?» — спросил Холройд. «Снова и снова звать!» Капитан Жирилла нервно ходил по мостику, разговаривал сам с собою, бросал бессвязные ругательства. На испанском и португальском он будто обращался к какому-то будущему воображаемому судилищу. Натренированное ухо Холройда уловило слово «боеприпасы». И раз, и другой. Но развивать эту мысль капитан не стал, а приказал спустить шлюпку. Вооружившись биноклями, они поплыли к берегу. Серая, уже знакомая им плесень, звездами расползлась по всем плоским поверхностям. Казалось, Бадаму готовили к Рождеству, правда, снежинки, которыми расписывали стены хижин, выбраны были почему-то серые. «Не подвергать же пустой поселок обстрелу», — бормотал негромко Жирил. «Нет, нет, они специально хотели меня унизить, Хорит. У меня враги в морском министерстве». Странная плесень покрывала деревянный настил толстым пластом... Нет, скорее, толстым пластом звезд. В общем, можно было допустить, что это действительно выброшенные штормом заплесневевшие звезды. Морские. Правда, при внимательном взгляде иллюзия рушилась. Особенно, когда матросы увидели скелет человека. «Я обязан думать об их жизнях», — негромко произнес Жирило. Холруит недоуменно взглянул на него, не сразу догадавшись, что капитан имеет в виду экипаж канонерки. Зато матросы на веслах одобрительно покивали. «Высадить отряд на берег?» — рассуждал вслух капитан. Он ни на кого не смотрел, но прекрасно знал, что его слова слышат. «Невозможно. Теперь мы знаем, все будут отравлены». Лейтенант Дакунха был в высоких сапогах, но это ему не помогло. «Нет, нет», — посмотрел капитан на Холруида. «Эта история специально затеяна, чтобы поднять меня на смех!» Приблизившись к причалу, они внимательно изучили дочисто обглоданный скелет, набрали несколько пробирок плесени и даже поймали, сунув туда же несколько плоских саюба. С этого времени колебания Жирила стали совершенно мучительными. Средним ходом он направил Бенджамин Констан вверх по реке, будто все еще надеялся найти ответ на мучившие его вопросы. Впрочем, к заходу солнца он приказал возвратиться, и канонерка вновь бросила якорь прямо напротив мрачного причала. Спустилась прохладная ночь. Все уснули. Но перед рассветом капитан вдруг разбудил Холруида. «Господи, что еще?» «Решено», — сказал капитан. «Что решено? Высаживаться на берег?» «Нет, совсем нет», — ответил капитан и умолк. Холруид нетерпеливо ждал. Он уже знал, что скажет Жирило. «Решено», — повторил капитан. «Я дам залп сразу из двух бортовых орудий». И канонерка дала залп. Одному богу известно, что подумали об этом муравьи или загадочная плесень, но Жирило это сделал. Он выстрелил даже дважды, соблюдая торжественный ритуал. Лес замер в изумлении. Задумка капитана смахивала на начало какой-то необыкновенной военной операции. Первым залпом разнесло пустой сахарный заводик, вторым снесло пустую лавку позади причала. Затем у Жирила началась неизбежная реакция. «Ничего хорошего из этого не выйдет», — мрачно сообщил он Холруиду. «Да еще мне придется отчитываться за каждый заряд. Теперь мне еще обязательно поставят в вину обстрел этого пустого поселка». «Ах, Холруид, какой жуткий вой они поднимут вокруг этого, вы себе не представляете!» После полудня капитан приказал отправляться обратно. Мне довелось услышать всю эту историю от самого Холруида. Эти саюбы, совершенно новый вид муравьев, не дают инженеру никакого покоя. Холруид и в Англию вернулся с намерением возбудить умы людей своим рассказом о непонятных событиях на одном из дальних притоков Амазонки. По словам инженера, загадочные муравьи-невидимки угрожают всему огромному району Амазонии. «Это не просто новый вид муравьев. Это что-то гораздо более серьезное». И снова он начинает речь о загадочной плесени, о скалах, покрытых серыми звездами. «С чего начинается человек разумный?» «Правильно, с искусства. Возвращаясь с охоты, наши далекие предки украшали стены пещер рисунками. Да просто от нечего делать. От удачи или от неудачи. Разве не так?» Холруид покачивает в руке кружку с пивом, будто прикидывает ее вес. «Почему бы не подойти к подобным мерилам к Саюба? Я уверен, это думающие твари. На лейтенанта Дакунха они напали умело, он не сумел с ними справиться, а огромный был детина. Правительство Бразилии поступило весьма благоразумно, предложив хорошую премию за гуманный и эффективный способ очистки территории от муравьев-невидимок. Они ведь оккупировали уже весь южный берег реки Батемо, полностью изгнав оттуда людей. Холройд вдруг наклонился ко мне. «Я думаю, дело в этой плесени. Муравьи — это производные, всего лишь производные, что-то вроде наших роботов, мистер Уэллс». И тем же полушепотом изложил мне туманную суть исследований некоего доктора Моуди, который всерьез утверждает, что плесень Бадамы — это некий новый вид жизни, предположительно разумный на атомном уровне. «Наверное, вы и про доктора Рассела слышали, мистер Уэллс. Это же он обнаружил микроскопические окаменелости в некоторых метеоритах, в том числе марсианских». «Простите, мистер Холройд, но между микроскопической окаменелостью и живым муравьем, даже плесенью, лежит пропасть. Чудовищная пропасть». «На первый взгляд, да. Но вы не знаете некоторых деталей». «Ну так выкладывайте их». И Холройд выложил. «Поход нашей канонерки выяснил, что муравьи Саюба появились в Бадаме всего 2-3 года назад. Раньше о таких муравьях местные жители и не слыхивали». «Они могли прийти из глубины тропических лесов». «Тогда об этих невидимках давно знали бы другие обитатели Амазонии. Тем более, что Саюба не любят сидеть на месте. Известно, что недавно они каким-то образом переправились через широкий приток Капуараны». «Можете не сомневаться», — хмуро посмотрел на меня Холройд. «Можете не сомневаться, что эти твари разумнее и упорнее чиновников, занимающихся этим вопросом. Тем более, что для чиновников это именно вопрос. Понимаете?» Холройд сделал многозначительную паузу. «В верхнем течении Амазонки с недавних пор, заметьте, с недавних, ходят самые невероятные легенды о смелости и мощи Саюба. Легенды эти растут с каждым днем, множатся. И не без оснований, ведь указанные муравьи непреклонно продвигаются вперед. Мы рвемся в космос, высаживаемся на других планетах, обживаем их, и нам в голову не приходит, что наша собственная планета, которую мы считаем своим наиболее обеспеченным тылом, может оказаться в опасности». «Не преувеличивайте», — сказал я. «Речь идет в сущности о необитаемых территориях. Амазония — легкие нашей планеты. Тем более нельзя допустить, чтобы их заняла новая разновидность палочек Коха». «Вы опять о муравьях, Холройд?» «Называйте их как хотите. Но они ведут себя чрезвычайно осмысленно. Они не торопятся, но занимают и занимают все новые территории. Серые звезды необычной плесени отмечены уже на берегах северных притоков Ориноко. Численность Саюба быстро растет. Боюсь, они скоро вытеснят людей из всей тропической зоны Южной Америки». «Я вам больше скажу». Холройд снова понизил голос. «Если эти твари будут и впредь продвигаться такими темпами, то около 2041 года или около того они атакуют разветвленную дорогу, тянущуюся вдоль Капуараны, а в 2045-м доберутся до среднего течения Амазонки. Ведь я, заметьте, весьма осторожен в расчетах». Холройд посмотрел на меня. «К 2050-му, по моим расчетам, они форсируют Атлантику. Понимаете, о чем я?» «Не совсем». «О новом витке истории!» Я засмеялся. Это обидело Холройда. «Вот вам еще пример. Канонерка Бенджамин Констан». «Я слышал, ее отправили на переплавку. Это меня удивило. Она вроде совершила только один поход». «Да, это было совсем новое судно. Но его решили списать. Как раз после нашего похода. Сталь плавили в специальной домне. Резали канонерку на куски и плавили в домне. А все почему? Да потому, мистер Уэллс, что в трюмах корабля, в некоторых отсеках нашего Бенджамина Констана была обнаружена некая накипь. Возможно, следы той самой плесени». «Не забывайте, из экипажа нашей канонерки вернулись в Англию только 3 человека. Капитан Джерилло, негр Кочегар и я. Отчет капитана засекречен, а сам он до сих пор находится под следствием. Говорят, он выпустил этих тварей, помещенных нами в стеклянные пробирки. Конечно, преступление, мистер Уэллс. Ожесточенные люди вроде нашего капитана способны на многое. Сейчас всем известно, что на коже людей, убитых Саюба, появляются странные серые звезды. Некий налет. Не беспокойтесь, мистер Уэллс. Он обнажил до локтей хорошо загорелые руки. Ни я, ни капитан Жирило, ни наш кочегар почему-то не пострадали. Может, Саюбы избрали нас вестниками своего прихода? Но правильнее все же вести речь о плесени. Если относиться к ней как к самоорганизующейся субстанции, я ведь не из числа этих ученых-говорунов и мысли выражаю просто. Если эта плесень так разумно и сложно организовывает свою жизнь или свои формы, не знаю, как сказать правильнее, сейчас им удобно принимать форму муравьев, но эти муравьи исчезают при первой опасности. Похоже, для них нет препятствий. Они свободно проходят сквозь сталь, сквозь стекло. Все пробирки, доставленные нами, оказались пустыми. Я убежден, капитан Жирило тут ни при чем. Просто нашу плесень нельзя ничем удержать. Это жизнь на некоем ином уровне. Что может удержать отдельный атом? Понимаете? Я пытаюсь докричаться до людей, но меня не слышат. Наверное, ваши слова неубедительны. «Может быть», — покачал головой Холройд. «Может быть. Но вчера вы слышали это сообщение?» Он помахал рукой бармену. «Повторите. Вчера канал ННС сообщил о том, что обнаружено место падения искусственного спутника Земли. Это произошло 3 года назад. Запоминайте, мистер Уэллс. Ровно 3 года назад. Сложный спутник метеослужбы, он неожиданно свалился с орбиты. Его и не искали». По всем расчетам, он должен был сгореть в атмосфере, но недавно его обломки были обнаружены... Догадываетесь, где? Да, верно. В районе поселка Бадама на реке Батемо. Бедный капитан Жирило, для него наш поход стал катастрофой. Спутники и прежде не раз падали, осторожно заметил я. Вы что, правда не слышали сообщения ННС? Этот спутник сорвало с орбиты метеоритом. Ну и что? А вспомните слова лейтенанта Дакунхи. «Мы зря сюда пришли, капитан!» Почему он это сказал? А потом добавил «Запросите базу!» А потом добавил «Протон!» Попробуйте вдуматься. Лейтенант Дакунха ничего не мог знать о сбитом метеоритом спутнике. Это всего лишь один из серийных спутников. Кто из нас помнит даже название этих серий? А он назвал ее «Протон!» Ему будто нашептали это со стороны, а? Теперь вспомните о несчастном индейце, убитом муравьями в Бадаме. Его выловили из реки, но он распух прямо на глазах, будто все внутри в нем кипело, и он все время бормотал какие-то непонятные слова, которых прежде никогда не произносил. Удалось выяснить. Он повторял слово, неизвестное индейцам. Неужели протон? Верно! Холроид сделал большой глоток. Мы помолчали. Я не хотел, чтобы инженер продолжал свои фантазии. Муравьи-невидимки, плесень, проникающая сквозь стекло, не многовато ли? Наверное, он думает, что плесень, овладевая, не знаю, как правильно сказать, мозгом человека, проникая в его тело, может вызывать в сознании погибающего некий отзвук того, что увидено самими муравьями или этой плесенью. Нет, не надо. Не стоит осуждать человека, столь увлеченного идеей всеобщего спасения. Мы заказали еще по кружке, но разговор как-то сник. Зато неделю спустя в редакции журнала Nature я случайно увидел цифровое объемное изображение работающей домны в Мидленде. Меня привлекла необычная, скажем так, окраска стальных обводов. На темном металле отчетливо проступали очертания серых звезд. «Что это?» — спросил я. Мистер Бетфорд, редактор, отмахнулся. «Спросите Митчелла, сэр, это его материалы». Удивившись моему внезапному волнению, он все же пояснил. «Это что-то вроде плесени, но весьма специфической. Ее не убивает даже высокая температура. Этим она и заинтересовала Митчелла. Кстати, подобные образования обнаружены недавно в верхнем течении Амазонки». «Это как-то связано с походом канонерки Бенджамин Констант?» «Представления не имею. Поинтересуйтесь у Митчелла». может, мистер Митчелл и ответил бы на мои вопросы. Но, боюсь, время упущено. Как мне удалось узнать, вскоре после нашей встречи в баре инженер Холройд подал очередное прошение о переводе его на внешнюю космическую линию, и это прошение, наконец, было удовлетворено. Реализация давней мечты или бегство? Не знаю. Но что-то подсказывает мне, что даже самые безопасные районы нашей планеты скоро могут перестать считаться такими. Экспансия открывает тылы. Я ведь хорошо запомнил слова Холройда, что к 2050 году муравьи Союба форсируют Атлантику. Другими словами, они откроют Европу. Вы слушали рассказ под названием «Герберт Уэллс. Плесень Бадамы». В самом начале рассказа я говорил, что вас ждет сюрприз. Рассказ этот из антологии мистификации «Классициум» издательства «Снежный ком», в которой современные авторы попытались писать от имени классиков мировой литературы, живущих в альтернативном мире стремительного взлета человечества. В 20 веке атома, электричества и покорения Солнечной системы. Земляне ступили на Марс, Венеру и спутники больших планет. Но одновременно 20-е столетие — это и гибель древнейшей марсианской культуры, и жестокие колониальные войны, бунты и мятежи, и Четвертый Рейх на Красной планете. Ну а рассказ от имени Герберта Уэллса «Плесень Бадамы» написал весьма уважаемый наш автор Геннадий Прошкевич, за что ему и спасибо. От нас и от слушателей «Модели для сборки». До встречи в следующем подкасте «Модели для сборки».